«Берите себе свой участок, а мы себе свой возьмем. Тут уж вам перекуров не будет. Кто первый закончит, тому почет и уважение, а кто отстанет, тому срамотища». Разделились на участки. Фабрики отмерили вдвое меньше. Скидка на почти 100% женский состав. И субботник снова загомонил десятками голосов. Замелькали во все стороны красные косынки и черные косоворотки. Вмешательство парторга упорядочило и заметно ускорило дело. Ткачихи с «Красной зари», польщенные тем, что им было оказано внимание как женщинам, прытко очищали свою территорию. Электрозаводских слесарей тоже вроде бы проняло напоминание о том, что на их стороне преимущество в мускульной силе. Намеченный на один день общий участок быстро освобождался от мусора и отходов. Первой закончила свою работу «Красная заря». Тетя Маруся восторженно сорвала с головы красную косынку и подбросила ее. За ней взлетели вверх красной стаи и остальные косынки. «Ура!» — зашумели ткачихи. «Знай наших!» Заводские ребята, запарившись в тщетной попытке догнать фабрику, обескураженно наблюдали за победительницами. «Что, мужички?» — веселились работницы. «Говорили мы вам, что табачок-то отбирает силы, а не прибавляет, а? То-то и оно!» Заводским крыть было нечем. Неожиданно тетя Маруся решительным жестом оборвала веселье. «Девки!» — зычно крикнула она. «Неужели мы нашим мужикам по их немощи не поможем?» Тут же снова были повязаны на головы красные косынки, и ткачихи энергично двинулись на участок электрозавода. «Не надо, не надо, без вас управимся!» Пробовали было отказаться от помощи ребята. «Вези, чего стоишь, как засватанный!» — покрикивала тетя Маруся на Серегу, сверхом нагружая лопатой его тачку. Войдя в азарт, пересмеиваясь и балагуря, не заметили, как прихватили к сегодняшней норме и еще довольно солидный кусок свалки, намеченный под очистку только лишь на следующий субботник. Алексей Иванович Заботин, работавший вместе со своими заводскими и теперь деливший вместе с ними позор поражения в им же самим затеянном наглядном соревновании, улыбался, глядя, как гоняют ткачихи с «Красной зари» его нерасторопных слесарей. После субботника Клава и Костя Сигалаевы пошли по улице 9-я рота на Преображенскую площадь по магазинам. «Ну что, муженек, обставили мы вас, обштопали, как несмышленышей, а?» — потрунивала Клава по дороге над Костей. «Обставили, Клавочка, обштопали, как пить дать!» Делано сокрушался Костя. «А ты чего там ухмыляешься, ударник?» — косилась Клава на мужа. «Или, может быть, вы первые соревнования закончили?» «Так ведь у вас-то работы в два раза меньше было», — снисходительно замечал Костя. «А вы на то и мужики, чтобы женщинам уступку делать. Хотя, если по совести говорить, далеко еще вашему электрозаводу до нашей «Красной зари». «Это почему же?» — А потому что бабы, которые у нас на фабрике работают, дружнее, чем ваши заводские мужики. Это почему же? У вас что, железо? Холодное оно, не живое, а у нас ниточки, они мягкие. Ну, Клава, ты загнешь другой раз. Берешь в руки пряжку, размотаешь ее, а она сама вокруг тебя так и вьется, как живая. А мы лампы делаем, они людям свет дают. Или возьми ткань, ничего вроде в ней особенного нет, а она ведь человеческому телу будет приложена, ему тепло даст и от него возьмет, в ней душа есть. А у нас, а у вас одно железо, лежит, молчит, стоит, молчит. Что, может, не согласны со мной? «Согласны, Клавочка, согласны, я с тобой всегда и во всем согласны, ты же знаешь. А кто на меня заорал сегодня на субботнике? Берись за носилки, кому говорят?» «Это нечаянно, Клавочка, ей-богу, нечаянно. Прощения просишь?» «Прошу». «Ну, то-то». В молочной лавке купили молока и масла, в булочной хлеба, в гастрономе конфет-подушечек. Костя ходил за Клавой с сумками от прилавка к прилавку, из магазина в магазин. Клава выбивала чеки, брала покупки, заворачивала их в бумагу. А Костя стоял перед ней, держа широко открытой одну из сумок, и ждал, пока Клава положит в нее очередной сверток. Знакомые продавщицы приветливо и понимающе кивали Клаве из-за прилавков, как бы говоря: «Правильно, подруга, так их и надо держать, мужиков-то, чтобы ходил за тобой, как бычок на веревочке». А Клава гордо вскидывала красивую рыжую голову, как бы отвечая: «Ничего здесь особенного нет. Просто умная женщина всегда к мужчине подход найдет. На то нам и красота дана, чтобы на дело ее употреблять, на семью и детей, а не пускать по ветру на гулянки и прочие глупости». Когда купили все, что хотели, Костя вдруг сказал: «Клаша, а может, в кино сходим? Что-то я давно с тобой в кино не был». «С полными сумками? А чего? Я понесу, они легкие. Ну, пошли». Взяли билеты, постояли немного в фойе, разглядывая фотографии знаменитых заграничных артистов: Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд, Дугласа Фербинкса, Аста Нильсона, Бестера Китона. Потом Костя кивнул в сторону буфета: «По бутылочке певца, Кланя, с устатку. Не люблю я его. А ты крем-брюле выпьешь с пирожным, а я Жигулевского с бутербродом. Разгулялись мы что-то сегодня с тобой. День сегодня хороший, Клавочка, работали вместе». В буфете Костя усадил Клаву за столик, сложил на пол около своего стула сумки, принес пиво, воду, бутерброды, пирожные. Клава с улыбкой смотрела, как ухаживает за ней муж, как за молодой, словно и не было у них троих детей. «Я тебе чего хотел сказать, Клавочка?» — начал Костя, усаживаясь напротив жены. «Бабы у вас, конечно, на фабрике сноровисты и дружные, тут говорить нечего». «Кость, да ну ее!» «Кого ее?» Да фабрику нашу. Чего мы заладили все про нее да про нее?